над огромную рекою, в неподкупную весну. Книгу ветхую закрою, молча веки разомкну, различая в бездне чудный проплывающий ледок, синий-серый, изумрудный, нежный, гиблый холодок. Дай пожить еще минутку в этой медленной игре, шумной крови и рассудку, словно брату и сестре. Лед прозрачнее алмаза тихо тает там и тут, из расширенного глаза слезы теплые бегут. Я ли стал сентиментален, или время надо мной в синем отлито металле, словно колокол ночной, время с трещиной мятной в пересохшем языке низким звуком невозвратным расцветает вдалеке. Нота чистая, что иней, мерно тянется, легка, так на всякую гордыню есть великая река, так на кровь твою и сердце ляжет тощая земля тамады и отщепенца, правдолюбца и враля. И насмешливая дева, темный, спрятав камертон, начинает петь с припева непослушным смерти ртом и тамбовским волком воя. Кто-то долго вторит ей, словно лист перед травою в небе родины моей.